шарфа Софьи Шефер. «Ничего, маленько получается. Мне жалко, что не будет моего папы», — добавил мальчик с выражением нежности и грусти. «Я при нем играл понарошку. Он еще не знает, как я научился». 10. «Вернулись!» — скричал тоже обрадованный Решетов, увидев Аржанова в операционной. «Ну, что там было на конференции, как ваш доклад? Приняли? Рассказывайте!» «Мы здесь так волновались за вас!» — призналась, выслушав все новости, Софья Вениаминовна. «Только Лариса ничего не сказала. Иван Иванович заранее решил не смотреть на нее, но именно на нее и посмотрел в первую очередь. Да, видимо, все между ними было кончено. Она держалась не только отчужденно, но и спокойно. «Где же Леонид Алексеевич?» «Отдыхает. Ранила его вчера в ногу. Осколком мины разбила плюсневую кость. Наложили ему гипсовый сапожок, но работал почти весь день. Поставили под табурет ящик, так и работал, сидя. Силен!» Решетов светло улыбнулся. Он очень любил Злобина. «Поступил к нам раненый пулеметчик Каляпкин. Этот нуждается в вашей помощи». «Что у него?» — спросил Иван Иванович, подходя к Каляпкину, которого санитары уже укладывали на стол. «Слепое пулевое ранение в голову? Что же тут можно сделать без рентгена?» Все неожиданно заулыбались, и Решетов достал и показал рентгеновские снимки. «Откуда здесь рентген?» «Подарок от моряков Волжской военной флотилии. Скоро ледоход, будем оторваны от большой земли. Надо и об этом подумать. Вчера вечером доставили с того берега переносной аппарат и движок. Сразу все оборудовали. Сейчас нас не так трясут, как в сентябре и октябре». Иван Иванович вспомнил разговоры раненых бойцов в Заволжском госпитале. «Ура морякам!» Николай Аляпкин, пулеметчик из штурмовой группы Коробова, лежал на левом боку, слегка поджав ноги. Голова у него – сплошной ком марлевых бинтов. Муслима Галиева хотела снять эту повязку. «Лучше срезать бинты, чтобы меньше его тревожить», – сказал Аржанов. «Возьми вон эти ножницы, голубушка». Муслима, сморщив черные брови, осторожно подтолкнула ножницы под край повязки, простригла ее послойно и сняла точно колпачок лесного ореха. И так же, как светлое донце ореха на смуглом загаре скорлупы показалась свежевыбритая кожа головы, разительно отличавшаяся от лица, выдубленного солнцем и степными ветрами. Хирурги стали осматривать рану. Самое сложное вещество – головной мозг человека, материя, способная мыслить. Это изумительная организация массы нервных клеток, руководящая всей духовной и физической деятельностью высшего существа на Земле. И вот шальной осколок металла разрушает гармонию. «Николай Аляпкин, но кто в обороне не знает этого пулеметчика? Говорят, он один заменял целый взвод, когда группа Коробова обороняла дом возле вокзала. Сам командующий армией генерал Чуйков лично благодарил Аляпкина, который сейчас лежит перед врачами на операционном столе. Его принесли с Красного Октября. Бесстрашный Коробов плакал, увидев, как тяжело он ранен. Это они заявили на всю страну, что за Волгой для них земли нет. Пуля пробила череп с левой стороны. Маленькое кровоточащее отверстие. Прошла наискось через лобные доли мозга и застряла, немного не дойдя до кости с противоположной стороны. Здесь, с правой стороны, и должна быть трепанация. Раненый внешне спокоен, но говорит с трудом, путая слова. Софья Шефер сообщает о его поведении, о всех болезненных симптомах, замеченных ею. Каждый из этих признаков, подтверждая показания рентгена, уточняет местонахождение пули и характер разрушения, сделанного ею. Иван Иванович слушает, держа в руках рентгеновские снимки, как бы сверяя с ними то, что говорит невропатолог. Нелегко было выбрать минуту затишья, когда не дрожит земля, чтобы сделать снимки. Без них раненого отправили бы в Заречный госпиталь, несмотря на его протест. Как же это совпало, что моряки именно сейчас доставили рентгеновскую установку? Софья, осекшись на полуслове, кивает на Аляпкина. «Семен Нечаев», — поясняет Варя. «Он сейчас в группе Коробова, вот и попросил своих товарищей моряков». «Да-да-да, моряки все могут, не то что мы, грешные. Муслима, помогите Софье Вениаминовне наладить вливание раствора». Иван Иванович обезболивает новокаином операционное поле, делает нужный разрез и, отвернув к низу толстый лоскут кожи, берется за ручной трепан, похожий на коловорот. Сверлится только одно отверстие. Еще раз взглянув на снимок, Аржанов берет кусачки и экономно расширяет окошечко. «Костного лоскута я не делаю», — мысленно обращается он к Бурденко. «Но кожный мне пришлось таки выкроить, и я наложу здесь глухие швы, как делал в мирное время. Пусть еще будет взыскание. Но у меня, дорогой Николай Нилович, все условия для настоящей операции есть. Даже рентген», — добавляет про себя хирург, продолжая начатый спор. «Этот парень будет у нас госпитализирован всерьез, и я сам за ним следить буду». «Дайте иглу». Он берет иглу, похожую на тонкую вязальную спицу, и начинает поиски пули. Лицо его строго сосредоточено. Он вводит иглу в мозг, как щуп. Нет пули. Рядом не обнаруживается. Дальше тоже нет. Брови хирурга выравниваются сплошную линию. «Покажите боковой снимок». Галиева подает оба и тоже смотрит, хотя она в этом деле не разбирается. Смотрит и Софья Вениаминовна. «Кусачки». Крошечными осколочками выламывается край костного окна. Хирург ищет снова. Игла постукивает, а твердая. «Слышите? Ошибся на 3 миллиметра». Он берет узкий шпатель и раздвигает им мозг. «Пинцет. Тонкий». Нащупав пулю в глубине раны, Иван Иванович пробует захватить ее, но плоские кончики пинцета, чуть звякнув, соскальзывают с круглого кусочка стали. Снова захват, и опять пуля ускользает. «Вертится, вертится, дрянь этакая!» — с напряженной улыбкой говорит хирург. «Вертится, потому что лежит свободно. Тут надо бы особый, желобоватый пинцет». Делается еще несколько попыток. «Уходит. Все время уходит обратно по раневому каналу». «Ушла», — шепчет Иван Иванович. Сосредоточенность возле стола такая, что никто не слышит, как рядом во враге рвутся бомбы. Свет мигает, гаснет и снова вспыхивает. Моторист у движка не теряется. Спасибо ему. «Ушла, подлая». «Кривой пинцет?» «Нет, не получается. Кусачки?» Взяв их из рук Вари, хирург осторожно еще выламывает кость. «Осколки вынимать легче. Они шершавые, а пуля скользит. Как раненый? Поговорите-ка с ним. Какое у него давление?» «Понизилось. 105». И Галиева заговаривает с Аляпкиным. Тот произносит что-то нечленораздельное. У него начинается рвота. Прикрыв рану салфеткой, смоченной физиологическим раствором, и придерживая ее ладонью, Аржанов выжидает с минуту и снова приступает к делу. Узкими кончиками пинцета взять пулю не удалось. Конечно, еще можно применить более крупный, грубый инструмент, но в ране мозга, где все рассчитано на миллиметры, это опасно. Однако Иван Иванович решается. «Дайте мне ложку». Специальной ложкой, похожей на застывшую змейку, он подтаскивает пулю и, снова захватив ее пинцетом, вынимает. У всех вырывается радостный вздох облегчения. «Достали?» – спрашивает вошедший Решетов. «А как наш знатный боец?» «Ничего, жив. Коля, посмотри, Коля!» Софья Шефер заглядывает в лицо Аляпкина и подносит на ладони к глазам тусклый кусочек металла. «Посмотри!» А Ляпкин с усилием приподнимает веки, операция идет под местным наркозом, и раненый все время в сознании. Он недоверчиво косится на пулю. Этакая ведь малость. Одна? Хватит с тебя одной. Приберите на память. Добрая память. Иван Иванович расправляет пинцетом лоскут твердой мозговой оболочки. Давайте стриптоцит. Засыплем и зашивать будем. Да-да-да, зашивать. Будто споря с кем-то, говорит он. Оставим открытым только уголок раны для дренажа. И с усмешкой по собственному адресу. А ведь хотелось мне взять голову и потрясти так, чтобы вытряхнуть эту упрямую пулю. 11. Сегодня ночью я чуть не столкнулась с фашистами, сказала Варя Ивану Ивановичу. Сменилась, ушла к себе, но никак не могла уснуть. Выгляну из блиндажа. Волга волнами плещет, даже брызги в лицо. А где-то немцы играют на губных гармошках. Я слушаю и думаю, как мало земли у нас осталось. И вдруг совсем близко шаги. Зашевелился кто-то и заговорили тихо, непонятно. И тут ракета. Светло-светло стало. И один немец оказался рядом со мной. Стою за его плечом и не дышу. У меня ведь нет ничего. Ни ножа, ни револьвера. Ракета погасла, и он шагнул из-под навеса, и слышно второй за углом. Пошли, а я подумала, сейчас выкрадут кого-нибудь. Выскочила за ними, да как закричу. Сама не помню, что кричала. Надо же попасть в такой переплет. Конечно, приходили за языком. Иван Иванович с запоздалым испугом вспомнил о Георге Клюге. Чуть не столкнулась. Придушили бы тебя, и все. Нет, они побежали, поднялась стрельба, и одного убили, а другого взяли живьем. Какая ты смелая, Варенька. Она промолчала, залившись румянцем, и Иван Иванович понял, почему ей не спалось, когда он мог вернуться из-за Волги с минуты на минуту. Вечером собрались в красном уголке. Мрачный подвал, вернее, часть подвала со сводчатым низким потолком и квадратными колоннами. В глубине за колоннами смутно освещенный хаос битого кирпича, железных балок. У стены поблескивает черный лакированный рояль, чудом уцелевший среди общего разгрома и перенесенный в подвал солдатами. Посредине помещения стол, накрытый кумачом. На столе радиоприемник. Когда фронтовые бригады артистов умудряются переправиться через Волгу, они устраивают здесь концерты. Подвал заполняется быстро, каждому хочется побыть на народе в этот вечер, услышать Москву. Москва. Бой кремлевских курантов звенел над всей страной. Над лесами Белоруссии и в зеленых степях Украины, у охотников Заполярья и у чебанов Кавказа, где кристально чистый воздух напоен медовым дыханием трав и цветов, где небо голубей бирюзы, а матовая белизна облаков спорит с белизной горных вершин, покрытых вечными снегами. Москва. И шахтер под землей, и тракторист за рулем, и конюх в колхозной конюшне. Все мечтали побывать в столице, поговорить в Кремле о достижениях и трудностях, о новых задачах. Держа оборону на крохотных пятачках, сталинградцы думали о своей земле, о той, которую захватили фашисты, и о той, что лежала за ними. О родине думали, и хотели, и ждали, чтобы она добрым словом отметила их боевой труд. Москва еще молчала, и люди поняли, что собрались рановато. Тогда кто-то из девчат запел. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек». Все подхватили мощно и стройно. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Больно задевали теперь сердце эти слова. 12. Когда в подземелье послышался голос Москвы, приглушенный расстоянием и громом стрельбы, врачи, сестры, военные, все придвинулись к столу, где стоял приемник. Говорилось об итогах истекшего года, о перемещении промышленности в восточные районы страны, о расширении там посевных площадей. Каждый из слушателей представлял, как отсюда уходили эшелоны с заводским оборудованием и двигались стада коров и овец, табуны лошадей. А люди, миллионы полураздетых и голодных людей, вырвавшихся из пасти войны, уходили на восток. Надо было справиться с этим живым потоком, разместить всех, накормить. Еще никогда мы не видели такого дружного и организованного тыла, — говорила Москва и вдруг замолчала. «Пожалуйста», — Злобин, стоявший у стола, умоляюще глядел на радиста. «Пожалуйста». «Сейчас, минуточку». Радист захлопотал у приемника и снова послышался родной голос. В Москве, как и в мирное время, шло торжественное заседание. Суровая уверенность звучала в словах докладчика. Народ напрягал все силы в борьбе и намечал путь разгрома врага, хотя смертельная опасность еще висела над страной. Фашисты прорвались на Кавказ, создавая угрозу захвата Баку и намереваясь обойти Москву с востока, таранили Сталинград. «Значит, мы здесь защищаем подступы к Москве!» Варя вспомнила фашиста, который так напугал ее сегодня ночью. Рослый и рыжий, с синеватым затылком, лежал он утром недалеко от блиндажа, выставив горбом спину, раскинув большие ноги в солдатских сапогах. «Отъелся на наших хлебах!» С остро вспыхнувшей ненавистью подумала девушка. И снова стала слушать, замирая, когда радиопередача перебивалась посторонними шумами. «Фашисты делают все, чтобы сломить дух советских людей», — говорил докладчик. «Они уничтожают мирное население, стирают с лица земли наши села и города. Но чем сильнее террор, тем сильнее ярость и гнев народа. Гитлеровцы отброшены от Москвы, их не пропустили за Волгу. Наш народ устоял против бешеного натиска фашистов, и это верный залог того, что враг будет опрокинут и уничтожен». Тут аплодисменты москвичей опять слились с бурными аплодисментами сталинградцев. «А когда мы уничтожим фашистов?» — серьезно спросила Леша Фирсов, пробравшись к столу. «Тогда, малыш, когда разобьем их в пух и прах?» Злобин подхватил мальчика под мышки и, видимо, разбередив раненую ногу, морщась от боли, посадил на стол рядом с приемником. «Уж отдохнуть бы от них», — сказала Леша, явно подражая тетушке-поручихе. В блиндаже рассмеялись. Ивану Ивановичу тоже воодушевленному вспомнились войска, движущиеся по Заволжью в сторону Сталинграда, фронтовая конференция и разговор с Бурденко. Вспомнилась и операция Аляпкину. «Ничего, неплохо чувствует себя пулеметчик. Сегодня по случаю праздника его навестили друзья. Да-да, Центральный комитет партии знает наши возможности. Он слов на ветер бросать не станет», — радостно думал хирург. «Разве легче было в прошлом году под Москвой? Однако справились. Сейчас мы организуем самодеятельный концерт», — объявила Софья Шефер, энергично проталкиваясь к роялю. «Первым номером нашей программы будет выступление пианиста Алексея Фирсова». И Варвара, и Иван Иванович сразу посмотрели на Ларису. В позе женщины в повороте ее головы выразилось беспокойство. Но Алеша уже шел за Софьей Вениаминовной, вернее, его передавали с рук на руки. Когда он сел на стол перед роялем, послышался сочувственный смех. Черненькая, круглая головка ребенка и узенькие его плечи едва возвышались над клавишами. «Дайте ему мой ватник, свернуть да подложить!» — крикнул Петя Ростокин. Он снова явился в госпиталь узнать, как дела у Коли Аляпкина, а также, чтобы повидать Варвару и при случае объясниться с нею. «Лучшие книги взять», — посоветовали из другого угла. «Вот ящичек ловкий». Софья предпочла ящичек. Она поставила поближе коптилку, потом развернула ноты. «Сейчас будет исполнен турецкий марш Моцарта», сказала она, оборачивая к публике смугло-румяное лицо с толстеньким носом, круглым подбородком и влажно блестевшими черными глазами. Мальчик внимательно всмотрелся в ноты. Крошечные пальцы его легко и смело пробежали по клавишам и сразу подчинили огромный инструмент, стойко вынесший все ужасы разрушительной осады. Получилось удивительно хорошо. Ребенок не просто выполнял заученный им урок. Нет, он понимал, чувствовал то, что исполнял. Закусив нижнюю губу, отчего хоботком выдвинулась верхняя, Алеша вглядывался в ноты и играл с легкостью, непостижимой для такого малыша. То страстно и энергично, то чуть прикасаясь к клавишам, словно любуясь красотой звучания. Он не мог взять полный аккорд, нарушая музыкальные правила, ударял иногда ребром ладошки и слабые локотки держал не по правилам. Но душа настоящего музыканта уже сказывалась в его игре. На него смотрели кто удивленно и задумчиво, кто растроганно. Выражение лица Пети Ростокина особенно бросилось в глаза Ивану Ивановичу. Бывший шофер смотрел на маленького пианиста с такой умиленной улыбкой, что Аржанов тоже заулыбался. «Сколько же ему лет?» – спросил кто-то шепотом. 5, ответила Лариса. Иван Иванович перевел взгляд на нее и засмотрелся. Так хороша она была в сиянии материнской гордости. Фирсова почувствовала его взгляд, тревожно моргнула, недовольно повела бровью, и доктор понял, что, любуясь своим мальчиком, она думает сейчас об его отце, о своей большой любви, породившей вот это чудо. «Мне жалко, что не будет моего папы», — вспомнил доктор слова Алёши. Какой нежностью и детской печалью наполнились при этом глаза ребенка. Он тоже любил отца, гордился им и жил в постоянной тревоге за него. Иван Иванович представил силу этой горячей, ревнивой мальчишеской любви и позавидовал Фирсову. Но тут он увидел Варвару. Она стояла и смотрела на Алешу, смеясь всем лицом, цветущим розами молодого румянца. «Нет, вы только посмотрите, какой это замечательный мальчишка!» — казалось, говорило ее ликующее выражение. «Жить бы тебе, Варюша, да веселиться, слушать лекции в светлых залах, спорить в студенческом кругу о научных проблемах, мчаться на концерты где-нибудь на галерке вот так, цвести хорошей радостью, а тут ночью выглянуть — смертельный риск. И днем не лучше, все время напряжение страшное». Варвара тоже ощутила взгляд Аржанова. Взглянула на него сама, и еще ярче заблестели ее глаза, еще светлее стала улыбка. «Я люблю всех, кто находится здесь, но тебя я особенно люблю», — сказала она ему своим выражением. После турецкого марша Алеша сыграл еще 2 песни и сонатину Бетховена. Но слушателям понравилась больше первая вещь. Его попросили повторить. И он повторил с таким же чувством и блеском. Софья Шефер устала держать коптилку, и ее заменил Петя Ростокин, которому очень хотелось на сегодняшнем вечере в присутствии Вари прочесть свои новые стихи. Он писал их украдкой от товарищей, любил это занятие, но стеснялся даже посоветоваться с кем-нибудь. Сейчас он вдруг осмелел, может быть, он и правда прочел бы, но наверху послышались свистки наблюдателей, и все ринулись к выходу. 13. Праздник прошел. Собрались в блиндаже, прослушали праздничный доклад. Ольга чуть не расплакалась от волнения, представив себе, как в Москве ходила всегда в этот день на демонстрацию. Как хорошо пройти 7 ноября мимо сизых башен Кремля, мимо строгих мраморов мавзолея и голубых елей вдоль древней кремлевской стены. увидеть на высокой трибуне мавзолея членов Центрального комитета партии и всем приветственно помахать рукой. Ольга сняла сапоги и легла на нары, прикрывшись шинелью. Девчата натопили печурку, в блиндаже тепло. Хорошо отдохнуть после трудного перехода по грязной дороге, над которой свистят снаряды, поднимающие на буграх и в полях черные облачка взрывов. Холодно, ветрено. Но тому, кто ползет по земле и перебегает, согнувшись возле косогоров и по ходам сообщения, жарко. А ноги устали, и сапог опять натер пятку. Мозоль для бродячего человека, корреспондента, неприятность немалая. Но что такое мозоль по сравнению с военными травмами? Только теперь Ольга оценила по-настоящему значение хирурга на фронте. Нельзя воевать, если нет рядом хирурга. Невольно она часто думает о докторе Аржанове. Любила его? Да, любила. Но потом это куда-то ушло, а ведь в юности мечтала о любви на всю жизнь данной, чтобы никаких измен и перемен не было. Девчата возле стола спорят, звякают кружками. Ольга слышит их разговоры, но думает о празднике октября, как было однажды, давно. Тогда она стояла на балконе, укутавшись шалью, только что поднялась с постели после сильной простуды и смотрела вниз, на шумную улицу. Врач не разрешил выходить, а она вышла. Иван Иванович должен был пройти в колонии мимо дома. У Ольги только еще появились первые прихоти, и оба они знали, будет ребенок. Уходя на демонстрацию, Аржанов крепко расцеловал жену, наказал ей беречься и несколько раз оглянулся на нее с порога. И вот она стояла на балконе в беличьей шубке и в пуховом платке. «Беречься, так беречься». И нетерпеливо всматривалась в идущие колонны. Среди нарядных людей, цветов, волнующихся знамен, портретов вождей и знатных тружеников, среди детишек, сидящих на плечах родителей, Ольга издали заприметила Ивана Ивановича. Она узнала его не потому, что он как-то особенно выделялся в массе идущих людей, а потому что, запрокинув голову, искал взглядом окна своей квартиры. И от того, что он, увидев Ольгу на балконе, обрадовался, лицо его не выразило упрека. Колонна как раз замедлила, тотчас же на балконом образовался круг. Начались пляски, а доктор стоял, опустив руки и с улыбкой смотрел вверх. А легкие снежинки, падавшие с хмурого неба, заставляли его моргать и щуриться. Ольга не выдержала, поспешила вниз. Колонны уже тронулись, когда она вошла в ряды и, добравшись до мужа, взяла его под руку. Домой они попали только к вечеру. И какой радостный был этот день, полный смеха, песен и веселого мелькания снежных хлопьев. Женщина вздохнула, но то была не тоска о прошлом, а сожаление о прекрасной мирной жизни. Хирург Аржанов сейчас тоже воюет. Ольга присмотрела здесь к медсанбатам и полевым госпиталям и хорошо представляла обстановку работы военных врачей. Чувство жалости к покинутому мужу давно уже вытеснено уважением. Как-то не получается жалость к такому сильному человеку. А вот о дочке Ольга старается даже не вспоминать. Есть воспоминания, которые никак нельзя ворошить. Когда-нибудь они с Борисом Тавровым тоже пройдут по Красной площади, только бы дожить до конца войны. Будет тогда и ребенок. О Таврове всегда думалось радостно, но тревожно. Все время он ходит по грани, по узенькому, хрупкому мосточку. Качается мостик. Все начинает переплетаться в голове Ольги. Натянув повыше шинель, она заснула, а проснулась от легкого прикосновения и, еще не стряхнув теплую пелену сна, улыбнулась. Тавров сидел рядом с нею, на краю нар. Но сумрачное выражение его лица встревожило. «Что случилось?» «Убит Алексей Фирсов». «Фирсов?» Ольга вспомнила командира танковой бригады, которому сообщила адрес жены. Сначала только высокая фигура и круглое черноглазое лицо всплыли в памяти. Потом добрый его смех, большое волнение, с каким он расспрашивал о жене и то, как писал ей письмо. Больше Фирсов не приходил. Говорили, что он снова принимал участие в танковом прорыве. И вот его нет, убит. Ты понимаешь, когда смерть вырывает таких, как Алексей, это особенно больно. А у меня с ним была еще дружба со школьной скамьи. Я понимаю. Ольга точно наяву увидела двух подростков, таких непохожих внешне и таких близких по характеру. Мне очень жаль Фирсова и его жену. Напиши ей письмо. Я тоже напишу, но ты по-своему, по-женски. Надо ее подбодрить как-то. Ольга встала, быстро оделась. Написать письмо. Непоправимое. Жестокое несчастье уже свершилось, но Лариса Фирсова еще не знает о нем. Наверное, ноет у нее на сердце, томится тревогой, и только надежда помогает жить и работать. И вот надо лишить ее всякой надежды. Какими утешительными словами можно облечь сообщение о том, что случилось? Убит. Это войдет в сердце, как нож. «Я не знаю, какая она, Лариса Фирсова», — сказала Ольга, подсаживаясь к Борису. «По словам ее мужа, она добрая и веселая. Но ведь это было до войны. Дети у нее есть. А может, их уже нет, ведь они в Сталинграде жили. Теперь муж погиб. Даже не знаю, как ей написать об этом». Тавров молча смотрел на жену. Боль утраты, какую он испытывал, узнав о смерти Фирсова, смягчалась близостью любимой женщины. Здесь умели дорожить каждой минутой передышки. Сама жизнь, связанная с непрерывным смертельным риском, требовала этого. Для Таврова тяжесть отступления усугублялась тем, что все плоды его фронтовой работы, хитроумная сеть траншей и окопов, доты и дзоты, созданные им и его саперами, доставались врагу. «А потом все это против нас же обернется», — с горечью говорил он Ольге в минуты редких свиданий. И однако войска еще не успевали занять новую линию обороны, а Тавров, теперь саперный инженер, уже осматривал со своими бойцами доставшийся им участок, распределяя, где и что строить. «О чем ты задумался?» «Я думал о том, сколько страданий принесла нам война. Сколько погибло таких людей, как Алексей Фирсов? Мы, конечно, победим. Какие бешеные наскоки отбивают наши войска по всему фронту. И здесь, под Клецкой, и в Сталинграде. Но когда я прокладываю новую линию окопов, когда саперы создают укрепления для огневой точки, мне часто представляются картины будущего. Очистятся поля от мин и противотанковых ежей. Придут на эти поля тракторы, перепашут землю, усеянные солдатскими костями, и зацветут хлеба. А среди моря колосьев останутся, как страшные рубцы, остатки наших боевых укреплений. Когда сгладятся они? Но еще дольше не зарубцуются сердечные раны. Миллионы женщин лишатся любви и ласки, лишатся счастья иметь детей, и это непоправимо. Вот что страшно, Оля. Можно поднять из развалин города, построить новые заводы, сады вырастить. Но как восстановить человеческое счастье, если мы не можем вернуть в семьи убитых людей? «Да, это правда», — упавшим голосом сказала Ольга. «Но не могу же я утешать Фирсову тем, что не одна она пострадала». 14. «Тетя-поручиха, покажите мне Витусю. Я очень хочу посмотреть вашу девочку». «Она не моя. У меня Вовка дочки, Люба да Катюша». «Я знаю, они большие, а я давно не видел маленьких». «Не надо тебе никуда ходить, Лешечка. Это опасно». Леня Мотин, проходивший мимо стазиком колотого льда, замедлил возле Леши. «Что мамочка-то нам скажет?» «Мы тихонько проскочим, крадучись», — пообещала поручиха, пожалев огорченного мальчика. «Никакого ведь развлечения у ребенка, жуть одна. Я его проведу. Теперь тоже наловчилась шмыгать по этим канавам». Когда Лариса в поисках сына вошла после работы в подвал, где жила поручиха, она не сразу увидела Алешу. Он стоял возле корыта, приспособленного под колыбель, и умиленно созерцал крохотное существо, которое размахивало перед ним красными ручонками и пускало пузыри маленькими губками. «Агу, агу!» — звал мальчик. «Тетя-поручиха, посмотри, какие у нее волосики!» Он трогал мягкие реденькие волосы ребенка и улыбался. «Ах ты, кудрявенькая моя!» Женщины смеялись, глядя на него, но девочки и трехлетка, басистая Люба, и Катюша, все еще страдавшая от ожога ног, смотрели с серьезным удивлением. Почему этот хорошенький мальчик в пестром джемпере, видневшемся в распахнутом коротком пальтеце, играл с девчонкой, которая ничегошеньки-то не понимает, что особенного он нашел в ней? Вовки в подвале по обыкновению не было. Вовка воевал с фашистами, неугомонный и непримиримый. Это он и вызвал у Алеши интерес к Виктории, когда, узнав о гибели Тани, сказал: «Ты попроси мать, чтобы она родила тебе другую сестренку. Вот родилась у нас в подвале Витуська, и ничего, растет хоть и война. Еще какая хорошая девка вырастет». «Мамочка», — обрадовался Алеша, увидев мать, «посмотри, какая хорошая девка выросла». Смех окружающих не смутил мальчика. «Дайте я подержу ее на руках». Возвратясь в свою штольню, он ни на шаг не отходил от матери, то обнимал ее, то клал ей на колени круглую головку с маленькими оттопыренными ушами и, наконец, преодолев смутную неловкость, сказал: «Ты родила бы мне сестренку». Лариса пытливо посмотрела на сына. Он просил не купить ребенка, а родить. Щеки женщины слегка покраснели, но взгляд остался задумчивым. Поцеловав сына, она ответила серьезно: «Сейчас мне некогда нянчиться. Надо работать в госпитале. А вот кончится война, тогда я обязательно рожу тебе сестренку». Только успела она дать обещание, как в штольню вошел почтальон в шинели, запорошенной снежком, отряхнул у порога шапку-ушанку, потопал сапогами и двинулся вперед. «Куда?» — Леня Мотин встал перед ним, как встопорщенная белая наседка. «Куда ты без халата, да холодный такой? Тут раненые после операции». Почтальон, оказавшийся пожилой, но верткой женщиной, отступил к порогу. «Письма?» «Я вижу, что письма». Леня сразу смягчился. «Давай, клади сюда на стол, потом разберемся». Мотин получил после долгого ожидания письмо от своих родных и пока ничего не ждал для себя, но все-таки взял оставленные почтальоном конверты и начал перебирать их с живым интересом. Это были весточки со всей советской земли. Да чего же умно придумали люди? Такое громадное пространство. Поля, леса, города, реки. Тысячи километров, по которым ты никогда не шагал, которые тебе и во сне не снились. И где-то твой родной человек, как песчинка на вспаханном поле, как стебелек в неоглядной степи. Но летит письмо через горы и долы, через синие моря, несет твою любовь и привет, и непременно попадает в родные руки. Вид одного конверта привлек внимание Мотина. Ларисе Петровне Фирсовой. Но почерк не мужской, а сразу видно – женский. Такие тоненькие и узкие буквы. Леня Мотин знал. Лариса Петровна ждала письмо от мужа. Он видел, с какой жадностью хваталась она за принесенную почту, как тускнела, когда ничего не находила. Это письмо не от Фирсова, отца Алеши. Внизу под чертой номер полевой почты и фамилия О. Строганова. А может быть, О. Строганова. «Кто такая?» Санитар повертел письмо в руках. «Не из тыла пишут, а с фронта». Мотин снова посмотрел на подпись. «А что, если из медсамбата? От сестры или врача?» Вот вчера умер на руках Лёни и Софьи Шефер молодой полковник. Написал его родным комиссар госпиталя. Написала Софья. И Леня послал маленькое письмецо матери умершего, сообщая о последних минутах ее сына. Тяжело писать такие письма. Каково же их получать? «А моего папу могут убить?» – спрашивал Алеша Фирсов. «Вот маленький, а как беспокоиться? Могут ли?» «Так все могут». За перегородкой в углу послышался голос Ларисы Петровны, и Мотин направился туда. Надо было отдать письмо. «Может, оно от подруги, тоже фронтового врача?» Фирсова, придвинув коптилку, что-то подчиняла. Не то лифчик Алёши, не то беленькую его нижнюю рубашечку. Мальчик, сидевший рядом на койке, внимательно следил круглыми черными глазенками за проворными руками матери. Когда натянулась за катушкой ниток или за ножницами, он перехватывал ее руку и силой прижимался к ней губами. «Тише! Наколешься носом на иголку!» — ласково урезонивала его Лариса. «Вам письмо», — сообщил Леня, глядя на Фирсову с юношеской робостью. Румянец горячей волной прихлынул к лицу женщины. Глаза ее ярко заблестели, она вскочила и схватила конверт. Леня хотел уйти, но, сам не зная почему, замедлил. Поднял бумажку с пола, поправил плоскую подушку на второй койке, где только что отдыхала дежурная врача. «Ой!» – негромко вскрикнула Лариса. Леня быстро обернулся, но едва успел подхватить ее побелевшую, закатившимися под лоб глазами. «Мама!» – закричал Алеша и остановился, боясь притронуться, боясь сделать больно. «Ранили, да?» Задыхаясь без слов, он засматривал в лицо матери. «Убили? Да?» Он видел много раз, как люди, только что смеявшиеся, занятые своим делом, вдруг падали мертвые от того, что их пробивала невидимая в полете пуля или осколок снаряда. «Убили?» – спрашивал мальчик с недетским отчаянием. «Нет, Лешечка, просто плохо ей стало. Голова у нее закружилась. Держи этот флакон». «Так, молодец, лей сюда на платок. Дадим ей еще нашатырного спирта понюхать. Не бойся, она живая. Сейчас ей будет лучше». И Лариса в самом деле очнулась, но посмотрела на сына, услышала шелест письма в своей руке и снова потеряла сознание. «Она заболела», — шептала Леша с острой тревогой, наблюдая за хлопотами приятеля. «Может, доктора позвать?» «Нет, доктор тут не поможет». И Леня снова тер виски Фирсовой спиртом, совал ей к носу пузырек с нашатырем, а она опять открыла глаза. «Алеша», — сказала она непривычно жалким голосом и, обхватив мальчика обеими руками, заплакала. «Ну вот и хорошо», — облегченно вздохнул Мотин. «Эх, какой ты!» — упрекнул его Алеша. «Мамочка плачет, а ты говоришь «хорошо».» И он сам заплакал. 15. Лариса, как смогла, успокоила сына, уложила его в постель и прилегла с ним рядом. Но как только он уснул, острая боль опять подступила к ее сердцу. «Вот какое горе навалилось, и ни с кем поделиться нельзя!» Ведь тогда обязательно узнает Алеша. Мальчик живет надеждой увидеть отца. Он любит его, просто бредит им. Если узнает о его смерти, как скажется на нем это новое страшное потрясение, оно его совсем надломить может. И сознание своей вины перед погибшим мужем давило Фирсову. «Родной ты мой, ты, наверное, ранен был. Тебе тяжко было. А я о другом думала». Словно для того, чтобы доконать ее, вставали перед нею картины прошлого счастья. Лариса уже хирург, Алексей заканчивает военную академию, двое детишек у них. Жизнь становится все полнее, красивее, серьезнее. И чем больше вспоминала женщина любовь мужа к ней и детям, тем сильнее пробуждалось в ней задавленное было чувство к нему. Как делились всем, как мечтали о работе, о будущем своих детей. И вот все в прах. Лежала, не смыкая глаз, а горе утраты душило ее. Нет уже Алексея. Она поцеловала бледненькое лицо спавшего сына. Какой он хрупкий стал. С трудом поднялась. Мотин сбился с ног от усталости, однако не решился вздремнуть на соседней койке, чтобы не стеснять Фирсову, а сидел на скамье у входа, приваляясь к стенке, и спал, настороженный во сне, готовый вскочить по первому зову. Лариса хотела тихонько пройти мимо, но он сразу вскинул голову. «Вы куда?» «Не могу, Леня». Она вспомнила, что не поделилась с ним своим несчастьем. Он так много делает для нее, присматривая за Алешей. Совсем родной человек. Но он же первый и проговорится, даже невольно. А дети так чутки, особенно те, которые испытали горе. Пусть у ее мальчика останется пока хоть эта радость. Разговоры об отце. «Пойду работать». «Ну, идите». Не совсем уверенно отпустил ее Мотин. «За Лешечку не беспокойтесь». Забыв, что можно пройти в операционную подземным ходом, Лариса, двигаясь как автомат, вышла из штольни в бессонную темноту ночи. Со стороны Мамаева кургана несся басовитый, заливисто-дружный крик. «Ура!» Наша пехота двинулась в атаку. Злобно заливались пулеметы, повсюду взметывались красные вспышки огня. Вражеская артиллерия била по Волге из Дар-горы с высот северного городка. Ночь стояла холодная. Ничто вокруг пока не изменилось, а в судьбе Фирсовой ее сына произошел непоправимый перелом. Слез у нее уже не было. В груди все та же боль и скованно, точно в тяжелом сне ступали ноги. Вход в операционную. Рука привычно ищет дверную скобку, а мысли далеко-далеко. Санитары хлопочут меж носилок, тесно составленных в тамбуре. Стоны, яркие значки и маркировки. Все первая очередь. Взгляд женщины-хирурга становится осмысленнее. «Ты что, заболела?» Софья Вениаминовна оторвалась на минутку от работы. «Как тебя опять перевернуло?» На громкий голос ее оборачивается от своего стола Аржанов. Лариса замечает его. И странное чувство тихой враждебности к нему возникает в ее душе. «Вот он жив!» — мелькает неосознанно жестокое. Не отвечая Софье, она готовится к работе, губы ее плотно сжаты. На столе раненый с челюстно-лицевым повреждением. Сколько таких прошло за полтора года войны через руки Фирсовой? А Танечка? У Танечки совсем не было лица. Мысль о дочке так обжигает Ларису, что она чуть не вскрикивает. Почему это столько горя навалилось на нее сразу? «Иван Иванович», — зовет она Аржанова. У нее совсем больной голос, она еле держится на ногах, но у солдата, лежащего перед нею, состояние просто ужасное. «Посмотрите, мне кажется, тут проникающее черепное ранение». Аржанов подходит, осматривает рану, и они обмениваются замечаниями. Да, похоже, задета лобная область. Осколок, наверное, проник туда через разбитую глазницу. Подходит и Софья Шефер. «Что тут у вас?» – спрашивает она и пристально взглядывает на Фирсову, которая стоит точно оглушенная. «Лариса, родненькая, ты сама нездорова?» «Нет, ничего». Но Лариса не может скрыть выражение боли и отворачивается от встревоженного Ивана Ивановича. «Он готов заменить для тебя Алексея», — мелькнула ранящая мысль. Женщина-хирург сразу выпрямляется, взгляд ее становится острым и строгим. «Давайте больного на рентген». Ранение в самом деле оказывается проникающим черепно-мозговым. Осколки кости от раздробленной глазной орбиты — проникли в мозг вместе с металлическим осколком. «Ведь это тоже чей-то муж и отец», — подумала Лариса, приступая к работе и снова с мучительной тоской обращаясь на миг к тому, кого ей уже никогда не увидеть. Врачи удаляют осколки, накладывают шины на челюсть. Операция очень сложная, но Фирсова работает хорошо. Иван Иванович, сделав свою часть работы, снова меняется с нею местом и участвует дальше как ассистент. Он старается не смотреть выше ее рук. Лицо даже теперь, когда она совершенно поглощена операцией, мертвенно отчужденное. Такое выражение было у Ларисы, когда она вернулась в госпиталь после первого удара по Сталинграду. Что-то опять случилось, но она не хочет сказать. Почему она не поделится с нами своим горем? Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна. И это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий, подписаться на этот канал, чтобы ничего не пропустить. А также я призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, в котором те же самые книги, но только в аудиоформате. А если у вас есть желание, возможность, то всегда меня можно поддержать. Мне это будет очень приятно. Ну а мы продолжаем слушать. 16. Варвара прошла между двухъярусными нарами и остановилась возле Николая Аляпкина. Она каждый день заглядывала к пулеметчику. Ее, как и всех в госпитале, волновала его судьба. Но кроме того, она краем уха слышала разговор Ивана Ивановича с Решетовым и поняла, что он опять нарушил инструкцию, запрещавшую глухой шов. Если получится осложнение, хирургу будет неприятность. Все эти дни Аляпкин чувствовал себя неплохо, только, как обычно, после черепных операций припухло у него лицо, и слаб он был, и виловат. Обойдя всех своих раненых, Варвара добралась, наконец, и до него. Она сразу заметила, что отек лица у больного резко увеличился. Аляпкин не спал. Это видно было по беспокойным движениям рук. Глаза его под белым шлемом повязки превратились в еле заметные щелочки. «Как дела, Коля?» – спросила Варвара, наклоняясь к пулеметчику. Аляпкин пошевелил опухшими губами и вдруг стал подниматься. «Тошно мне. Нехорошо. Лежи, нельзя тебе вставать». «Ой, Варечка, я уже просто измучился с ним, хотел бежать за Иваном Ивановичем», — сказал Леня Мотин, так неожиданно возникнув за плечом Варвары, что она вздрогнула. «Температура у него почти 39», — кивнув на Ляпкина, тихонько пояснил санитар. «И неспокойный. Ужас. Смотрю, а он сидит». Встревоженная Варвара присела возле пулеметчика, взяла его маленькую руку, шершавую, горячую, нашла пульс. Раненые в лоб всегда беспокойны, но вот температура 39. Неужели отек мозга начинается? А вдруг инфекцией придется снимать швы и снова раскрывать рану? «Сделаю ему укол и сбегаю за Аржановым», — говорит Варя Мотину, взглянув в его худенькое светлоглазое лицо. И хотя Мотин знает, что такое сбегать куда-нибудь на Сталинградском берегу, он согласно кивает головой. Сам отлучиться он не может, у него дежурство. А дежурство санитара в госпитальном отделении, где не один десяток тяжело раненых, принесенных из операционных, это настоящий боевой пост. Надо сейчас же влить внутривенно глюкозу, а внутримышечно магнезию. Это ни в коем случае не повредит. Убежденно заявляет Варя, заметив сомнение и беспокойство на лице Мотина. «Понятно, он чувствует себя здесь ответственным лицом». «А что, дежурный врач смотрел Аляпкина?» «Он пошел к Решетову в операционную. Его попросили помочь там. Дежурная сестра тоже занята». Леня Мотин переступает с ноги на ногу и говорит доверительно. «Мне неохота поднимать шум. Раз Иван Иванович сам лечит этого больного, пусть он и посмотрит». Санитар и сестра, понимающе глядят друг на друга. Совесть их чиста. Обоим дорогие раненые и трудовая слава военного их госпиталя и честь хирурга Аржанова. Варвара, прищурясь, проверяет на свет коптилки иглу шприца и склоняется над раненым. «Сейчас тебе лучше будет, Коля». «Глаза не видят». После черепных операций глаза всегда опухают. Варя отнимает иглу, прижимая место укола ватным шариком, смоченным в спирте. «Как он тут у нас?» — раздался знакомый басовитый голос за ее спиной. Варвара поворачивает покрасневшее в наклоне лицо, взгляд ее серьезен, тонкие брови сдвинуты. «Подскочила температура, 39». «Пульс?» — сразу тревожно спрашивает Иван Иванович, завладевая рукой Аляпкина. 90. Я сейчас сделала вливание глюкозы». Иван Иванович закончил свой счет и потянулся к повязке. Варвара придвинулась. «Помочь?» Настороженный Мотин подошел посветить с коптилкой в руках. Хирург пощупал отек на лице раненого, попробовал приоткрыть ему глаз и сказал обнадеживающим тоном. «Не пугайся, голубчик, это не страшно». Но про себя подумал. «Неужели нагноение раны?» «Сейчас мы увидим, в чем тут дело». Он приподнял голову Аляпкина на своих широких ладонях, сосредоточенным взглядом, следя за ловкими руками Варвары, снимавшей бинт, и, отвечая на сомнения, овладевшее было им, сказал. «Нет, все в порядке. Видите, Варенька, смотри, Леня, красноты в области шва нет, выделений тоже. Значит, идет процесс рассасывания внутри мозга. Организм справляется с этой трудной задачей. Вот и температура». «А вливание?» — спросил Мотин, все-таки неуверенный. «Правильно?» «Да-да-да, верно поступила Варя. Что вы еще собирались предпринять? Магнезию? Давайте магнезию, это ему очень поможет». Иван Иванович снова потрогал обоими большими пальцами отеки под глазами Аляпкина и поглядел на Варвару, которая, вся раскрасневшись, расправляла рулончик бинта, готовясь накладывать новую повязку. «Да, Варенька не подведет». «Значит, все хорошо?» — спросила она, просияв. Как у нее сразу отлегло на душе. Осложнения у Аляпкина нет. В правильности своих мероприятий